1903 году Ленин потерял «Искру». Однако накопленный с 1900 года опыт издания и распространения нелегальной газеты неожиданно очень пригодился и ему, и его товарищам. Тайная организация, способная успешно перемещать запрещенные грузы в пределах целого континента, уже существовала. Просто теперь приходилось доставлять из-за границы, перевозить внутри страны и хранить оружие. Раньше, говорили революционеры, мы возили сестру, литературу, а теперь дядю и тетю, динамит и бомбы. Искровские транспортные пути через Финляндию, Одессу, Балканы, Кавказ были разморожены. Склады, предназначенные для литературы, перепрофилировались под хранение оружия. Вместо типографии стали организовывать лаборатории. Раньше крали шрифт, теперь патроны и тому подобное. И по-прежнему идеальными агентами оказывались женщины, вызывавшие меньше подозрений у полиции. Только вот передвигались они теперь с еще более тяжелыми шляпными коробками. Для коммуникации между агентами точно так же требовались шифры, чтобы скрыть информацию от полиции, и поднаторевшие в сочинении шифрованных посланий агенты «Искры» чувствовали себя в новой боевой обстановке, как рыба в воде. Подпольщик Н. Буренин, пианист, отыгравший немало концертов Чайковского и Шопена, с грузом в бумажном панцире из «Искры» и ленинского «Что делать?», теперь таскал под пальто винтовки и динамит и по-прежнему общался со знакомыми посредством закодированных сообщений, ручные бомбы, свадебные мешки с конфетами и так далее. В его воспоминаниях есть история про все того же Игнатьева, получившего от своей связной записку следующего содержания. «Был тот, кто лает у ворот». Вспомнив поговорку «енот, что лает у ворот», Игнатьев стал думать, кто у нас может быть енотом, и быстро догадался, что речь идет, несомненно, о Боброве, так как есть енотовые и бобровые воротники. Да уж, несомненно. Почва была подготовлена. В 1906-м большевики были в состоянии не только лаять у ворот, а разыграть первый раунд настоящей, хорошо организованной войны непосредственно в интерьере. К ноябрю-декабрю 1906 года только в Петербурге у большевиков было боевое ядро примерно из 250 человек и еще около 600 в членах боевых организаций по районам. Они соблюдали боевую дисциплину и конспирацию. Опыт этих людей способствовал быстрому созданию 10 лет спустя Красной гвардии. Весь 1906 год, однако, Ленину пришлось наблюдать за проявлениями усталости как народа в целом, так и элитного пролетариата от революционных потрясений. Власти научились канализировать протестную энергию экономическими и политическими уступками, перенаправляя ее посредством своих агентов и симпатизирующих черносотенцам рабочих против нацменьшинств. Стачки сопровождались погромами, и в 1905-м в Одессе, Екатеринославе и позднее связывать неурядицы вооруженного восстания с подстрекательствами со стороны евреев не составляло особого труда. Рабочие не могли не видеть, что среди революционеров действительно было много евреев. Разумеется, сознательные рабочие, зная, чем объясняется этот высокий процент, не велись на такого рода разговоры и брали под защиту еврейские кварталы, боролись с пьянством и тому подобное. Но раз на раз, конечно, не приходилось. По мере реализации завоеванных кровью и лишениями нововведений, отмена выкупных платежей, возможность объединяться на крестьянских сходах и в профсоюзы, и повышение уровня жизни рабочих, увеличение зарплаты, сокращение рабочего дня, не только шли на спад революционные настроения пролетариата, но и деградировала изобретательность РСДРП. Никаких суперпроектов, вроде захвата боевых кораблей или каких-то особенных тактических новинок, после декабря 1905-го она не продемонстрировала. Большевики вынужденно мариновались без работы и ждали у моря погоды. Какого-то события-триггера, который еще раз нарушит обычное положение дел. Теперь к нему готовились еще более тщательно, продумывали точный детальный план действий, снимали планы города, составляли карты. Технология действий в 1906 году сводилась к стремлению как можно раньше узнать о каком-либо стихийно вспыхнувшем восстании, чтобы моментально заслать туда своих эмиссаров и возглавить его. Так в июле 1906-го взбунтовались солдаты и матросы в Свиаборге. И тотчас Ленин отправляет туда делегацию. Лядов, Шлихтер, Землячка. Одновременно в рабочих кварталах агитаторы начинают мутить всеобщую забастовку в поддержку восстания. Никаких особенных результатов достигнуто не было. К 1907-му сделалось очевидно, что если РСДРП и большевики в частности будут ассоциироваться исключительно с вооруженными восстаниями, экспроприациями и поджогами, то их кормовая база со временем только сократится. Слишком уж не похоже на образцовую германскую социал-демократию и слишком похоже на бандитов, анархистов и эсеров. Не все же вчитывались в нюансы программ партии. Еще в декабре 1905-го, всегда чувствовавший тонкость момента, Ленин не мог не обратить внимания на вышедший 11 числа в самый разгар боев на Пресне закон, согласно которому избирательными правами наделялись рабочие крупных и средних предприятий. Напрямую в Думу они, конечно, не могли выставить депутата, но могли выбрать уполномоченного, одного на тысячу, затем эти уполномоченные выбирали выборщиков, а губернские собрания выборщиков выбирали депутата Думы. Сложная, многоступенчатая система, которая, однако, привела в какой-то момент к появлению в Думе настоящих рабочих. Разумеется, Первую Думу, булыгинскую, большевики демонстративно бойкотировали, толку от нее было немного, ее разогнали через 2,5 месяца работы. Однако, когда были назначены выборы во вторую, социалисты и СД, и эсеры оторвались от чистки стволов, привстали на цыпочки и принялись принюхиваться. Именно с этим, по-видимому, связан удивительный момент, когда Ленин единственный раз в жизни, наверное, намеревается радикальным образом выйти из подполья, попытавшись самому стать депутатом Думы. По-видимому, его анализ показал, что амплитуда городских восстаний затухала, надежды на то, что удастся погнать вторую волну революции посредством массовых стачек, тщетны, а на крестьян, которые расщухались как раз к лету 1906-го, у большевиков не было особого влияния. Снимая бойкот против парламентской деятельности и, более того, сам пытаясь получить статус депутата, Ленин исходил из того, что Вторая Дума не станет вторым изданием первой. Уроки восстания, однако ж, к концу 1906-го были усвоены. Наблюдался рост политического сознания пролетариата, массы размежевались со струсившей либеральной буржуазией, и поэтому у действительно, а не мнимо, оппозиционных кандидатов за счет возникновения могучей опоры снизу есть хороший шанс оказаться выбранными. Первая Дума была в некотором роде тренировочной. Она была символическим жестом царя, знаком его готовности восстановить после катастрофы 9 января гражданский мир. Вторая могла стать рингом, на котором дрались поднаторевшие в боях без правил, а теперь решившие попробовать свои силы в легальном спорте, консерваторы черносотенного толка и представители пролетарско-крестьянских масс. Ставки того стоили. Главным призом думской битвы должны были стать симпатии крестьян, дальнейшая революционизация и отказ от кадетских морковок конституционной демократии, либо, наоборот, поправение, черносатинизация. Именно поэтому, кстати, в 1905-м меняется аграрная программа РСДРП. Обнаружив, что крестьяне способны к самоорганизации и защите своих прав силой и, следовательно, могут оказаться не просто балластом, а ценным союзником, Ленин перестает относиться к ним как к историческому пережитку. И в январе 1906-го на одной из тереокских партконференций соглашается на левый блок с эсерами и трудовиками. Разумеется, если вдруг в момент выборов начнется восстание, то большевики моментально выйдут из процесса. Однако, если гора все-таки не соизволит пойти к Магомету, чтобы после всех гимнов подполью выставить свою кандидатуру на легальных выборах в царский парламент, где при вступлении в должность депутат обязан был публично клясться на верность самодержцу, следовало обзавестись очень толстой кожей. Ссылаясь на тонущую в тумане необходимость укрепления приводного ремня между большим колесом, начавшим сильно двигаться внизу, и маленьким колесиком наверху, Ленин с помощью дружественного правления Союза приказчиков обзавелся промысловым свидетельством для участия в выборах на имя Карпов, под которым и выступал впервые перед большой публикой в Народном доме Паниной. Баллотировался он не по рабочей, разумеется, курии, а по городской, от так называемого левого блока трудовиков, эсеров, народных социалистов и социал-демократов, не кадетов. Среди выборщиков по московскому району Санкт-Петербурга были приказчики, писатели, врачи, корректоры, присяжные поверенные, инженеры. В целом выборы стали, можно сказать, триумфом левых партий. В Думу прошли 180 человек, одних только СД среди депутатов оказалось более 10%, шесть десятков человек. Но именно для Ленина, как, впрочем, и для также выставлявшегося Дана, все кончилось пшиком. Левый блок по его району не прошел, и приказчики отправились в освоясь и по своим лавкам подсчитывать убытки. Сведения о Ленине, как и о несостоявшемся депутате Госдумы, в советское время не афишировались, но и не слишком скрывались. В целом Ленин никогда не позиционировал себя как сторонник парламентской демократии, и поэтому приведенный горьким анекдот про Ленина и непонятливого меньшевика-рабочего, которому приходится объяснять, в чем истинная причина разногласий между беками и меками: «Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою», кажется для биографии Ленина более естественным, чем две строчки мелким шрифтом, доказывающие, что в некоторых политических обстоятельствах Ленин менял линию своего поведения. Не похоже, что и сам он питал особые надежды на корочку Таврического дворца. Роль серого кардинала, направляющего деятельность своей фракции в Думе, была более привычной. Его больше занимал парадокс. Самая отсталая страна в Европе, самый реакционный избирательный закон в Европе и самый революционный состав представительский. Эрго, констатирует Ленин, момент по-прежнему революционный. Дни Конституции сочтены, либо победа революционного народа, либо отмена свобод 17 октября. Конкретнее, никаких преждевременных призывов к восстанию, никаких торжественных манифестов к народу, никаких пронунциаменто, никаких провозглашений, буря сама идет на нас. Не надо брецать оружием. И едва ли читателям Ленина последняя фраза казалась метафорой, учитывая величину накопленного большевиками арсенала. Меж тем меньшевики, склонные перечить Ленину и по более ничтожным поводам, восприняли этот совет как вызов и решили продемонстрировать, что будут распоряжаться своим оружием так, как им заблагорассудится. Пусть даже их пронунциаменто касалось оружия не столько огнестрельного, сколько организационного. Не успели объявить результаты выборов, как меньшевики инициировали против Ленина процедуру партийного суда за то, что тот публично в грязной брошюрке, по любезному выражению Мартова, обвинил меньшевистский, на тот момент избранный на 4-м объединительном съезде ЦК, в сговоре с кадетами, которым давали понять, что меньшевики — разумная часть, образцовая часть, приличная часть социал-демократии, большевики же являются представителями варварства. Они мешают социализму стать цивилизованным и парламентским с целью протащить на выборах во Вторую Думу своего кандидата. Тогда как большевистская часть на одной из январских тереокских партконференций недвусмысленно запретила тем блокироваться с буржуазными партиями, только с левыми. И действительно, Ленина судили. Мы вынуждены ввести читателя в обстоятельства этой свары в связи с теми наблюдениями о характере Ленина, которые можно сделать на основе ее анализа. Ленин произнес на суде убедительную, крепкую речь, в которой объяснил свое право идти на раскол и пользоваться для очернения противника, заметьте, противника, слово, употребленное самим Лениным, и это про товарищей по партии, любыми, за исключением уголовных способами. Это защитная речь, которую обязательно следует прочесть тем, кто рисует Ленина плохим юристом, превратилась, по сути, в обвинительную. И Ленин при поддержке ершистого Петербургского комитета, наускиваемого из Кокола, был оправдан. Конфронтация дала ему возможность требовать у мартовцев матча реванша нового съезда с новыми выборами ЦК. Меньшевики вели себя всего лишь разумно. Почему бы не блокироваться тактически с либералами, если этот блок преградит дорогу в парламент черносотенцам? В конце концов, ведь рано или поздно все равно в России будет создана буржуазная республика, и марксистам придется сотрудничать с либеральными партиями. И как раз либералы и должны будут поддержать существование легальной рабочей партии, в которой и должны были привести события 1905 года. Чего упираться-то? Ленин же по обыкновению смотрел на семь аршин в землю. В случае успеха вооруженного восстания существеннее не то, как будет выглядеть возглавившая его партия, как широкая, созданная по немецкому образцу, борющаяся за равенство прав партии сознательных рабочих под руководством интеллигенции, или как партия озверевших на баррикадах пролетариев, 10 лет просидевших в подполье и привыкших общаться шифрами. Важно то, кто не должен воспользоваться плодами восстания. Либеральные буржуазные партии — враги рабочего класса. Тот, кто с ними, тот против нас, тот противник. Представляют ли отношения политических сиамских близнецов, меньшевиков и большевиков, материал исключительно для историка? Или в них есть что-то еще, кроме курьезности, патологии, что-то без чего тот, кто размышляет о Ленине сегодня, не может понять этой фигуры? Почему он при его мании эффективности потратил столько усилий и времени на выстраивание отношений с этими отбросами истории? Формула, отчеканенная, впрочем, Троцким. И даже во сне, по рассказам Крупской, то и дело ругал меньшевиков. Почему еще в 1904-м, после потери «Искры», он, вечный раскалыватель, не сказал: «Мы не вы, мы другая партия». Почему не порвал с ними окончательно? Ведь не только же из-за того, что они не могли поделить название РСДРП, бренд партии российских последователей Маркса. Дело в том, что меньшевики декларативно являлись партией, защищавшей интересы пролетариата, рабочих масс. И, разумеется, среди меньшевиков были в высшей степени профессиональные, отчаянные 7/24 революционеры. Не следует судить о них по карикатурам сталинского кино, представлявшим меньшевиков революционерами в стиле фанк, предпочитавшими расслабленность и не желавшими подчиняться партийной дисциплине. И рабочие в меньшевистской фракции были самые, что ни на есть настоящие, не только интеллигенты. Однако по факту рабочие эти патронировались интеллигентами. Более того, выяснилось это далеко не сразу, а как раз по ходу и после 1905-го, между меньшевистской интеллигенцией и пролетариатом сложились сложные симбиотические отношения. Косвенным образом интеллигенты предполагали играть существенную роль, во-первых, в формировании цивилизованного пролетарского сознания, во-вторых, в посредничестве между пролетариатом и другими классами. Целью меньшевиков была трансформация нелегальной РСДРП в партию, как у немецких социалистов, своего рода школу политической сознательности для рабочих, где роль учителей будут играть как раз интеллигенты, на том основании, что им повезло уже получить образование, и именно они – носители абсолютной правды и морали. Цивилизованная, желательно в условиях парламентской демократии, борьба за права рабочих должна будет в какой-то момент привести и к борьбе за власть. Роль меньшевистской интеллигенции после того, как власть исторически неизбежно перейдет к пролетариату, по-видимому, все та же – представлять интересы рабочих во власти, мозг нации. Называя вещи своими именами, рабочий класс внутри такой модели становится агентом интеллигенции. Посредством этих варваров с мускулами, способных сокрушить феодальный и в перспективе буржуазные режимы, интеллигенция сможет обеспечить пролетариату лучшие условия для осознания своей исторической миссии и создать в России цивилизованное, просвещенное, гуманное общество, как в Европе. Таким образом, марксизм для меньшевиков, по сути, способ европеизации России. История отношений Ленина с меньшевиками – это история отношений Ленина и интеллигенции. Сюжет про интеллигента-отступника, рвавшего со своим классом и средой на протяжении всей жизни до статьи 1922 года о воинствующем материализме и философского прохода. Но была ли печально известная ленинская аллергия по отношению к либеральной интеллигенции? Ну, вспомним его разошедшееся в массы грубое бонмо про то, что интеллигенция не мозг, а говно нации, врожденный. Не следует ли искать ее генезис как раз в отношениях с меньшевиками? До 1905 года казалось, что расхождения, часто касавшиеся морали, коллективной и индивидуальной, Ленин еще со времен скандального дела Баумана предпочитал различать частную и деловую жизнь, существенны, но могут быть преодолены. В конце концов, они все были сформированы, условно говоря, одними и теми же книгами, научившими их бороться за соблюдение прав необразованных сословий. Они все были литераторами: Ленин, Мартов, Аксельрод, Гурвич, Потресов, Троцкий, Богданов, Плеханов, Луначарский. И пока Ленин всего лишь просто организовывал движение, что делать, Мартова и Потресова все устраивало. Однако настала не умозрительная, как на Втором съезде, а жизненная кризисная ситуация 1905 год. И тут интеллигенция, формально представляя интересы пролетариата, стала крениться в сторону буржуазии. Из самых рациональных соображений, а возможно в силу психологической травмы от жестокости увиденного. Тогда как упрямый и иррациональный читай, переступивший табу, принятый в породившем его классе, готовый в случае победы революции вручить пролетариату власть, даже если это придется сделать недемократическим путем, Ленин радикализировался под воздействием настроений массы. А на чем, собственно, основаны претензии интеллигентов на то, что только они носители абсолютной правды и морали? С какой стати? На том основании, что они одержимы идолами демократии, которая на самом деле придумана буржуазией, чтобы удерживать власть, рабочий класс и сам в состоянии о себе позаботиться, и если его мораль не будет совпадать с интеллигентской, то тем хуже для интеллигенции. Зато в столкновениях с действительностью будет выработана мораль новая, революционная. Это был гораздо менее очевидный, однако крайне чувствительный для социалистической интеллигенции урок 1905 года. Массы могут выходить из инерционного состояния, мобилизоваться, сдвигаться влево и претендовать на власть без чьих-либо наставлений. Рабочие не просто материал, из которого интеллигенция Пигмалион должна вылепить свою Галатею, но бешеный бык, который сам инстинктивно чувствует вектор движения и, главный способ, аморальный, иррациональный, связанный с преступлениями и кровью, без фанаберий насчет соблюдения демократии. Сам пролетариат в состоянии был работать агентом большой истории, и ему не нужны были меньшевистские катализаторы. И вот Ленин, для которого быть профессиональным революционером означало подлаживаться к ситуации и определять допустимую степень аморализма и жестокости в зависимости от конкретных обстоятельств, понял, в чем теперь должна состоять его функция. А меньшевики в целом нет. Особенно очевидно это стало в 1917-м, когда война сильно расширила представление о дозволенном, а Мартов все приветствовал и приветствовал свержение самодержавия, как будто на этом все закончилось и ничего больше уже не изменится. В рамках вульгарной, не гегелевской логики, меньшевики были более ортодоксальными марксистами, поэтому невозможно было порвать с ними, сохранив за собой статус единственной марксистской партии, и у них были все основания считать Ленина чудовищем, потому что интеллигентность предполагает соблюдение моральных норм. Можно биться с понятным врагом, но нельзя развращать того, кого вроде как защищаешь, а Ленин, по понятиям интеллигенции, развращал пролетариат вместо того, чтобы просвещать его. Но на вопрос, который на самом деле разделил интеллигентское оппортунистическое и пролетарско-революционные крылья партии Ленина и меньшевиков, то есть интеллигенцию, вопрос, поставленный перед ними Лениным еще в двух тактиках в 1905-м, они так и не смогли ответить. Смеем ли мы победить? Позволительно ли нам победить? Не опасно ли нам победить? И следует ли нам побеждать? Ленин понимал марксизм буквально как императив, обязывающий пролетариат сначала отобрать власть у феодалов и буржуазии, пусть даже самым варварским способом и без соблюдения демократической процедуры, и уж затем логика истории приведет этот новый класс-гегемон в царство разума, позволит ему подтянуться к стандартам цивилизации, насколько позволят объективные условия. И, похоже, такая последовательность оказалась эволюционно более перспективной, для интеллигенции в том числе. Уже лет через 60 после революции сформировался интеллигент нового типа, условный Женя, роль Мягкова из «Иронии судьбы», тогда как попытки выстроить в России буржуазную республику закончились хаосом и установлением права сильного, как в 1917 и в 1990-х. Что касается сюжета с философским пароходом, то нет никаких оснований предполагать, что Ленин, чье право бороться с вооруженными политическими противниками, вряд ли можно подвергнуть сомнению, не должен был расправляться с цветом нации. Почему, собственно, Ленин не мог? Самым вегетарианским из возможных способов ответить на критику скептически настроенной к большевикам интеллигенции, поднявшей голову в 1921 году, наглотавшись неповского воздуха свободы. Разве не известно, что слово бывает более опасным оружием? Почему, собственно, у этих контрреволюционных философов, литераторов, агрономов, оставляя в покое степень важности для нации Лоскова, Ильина, Франка, Ахенвальда, Степуна и даже Бердяева, должна быть охранная грамота, в принципе, исключающая вытеснение их с поля? И, возвращаясь к эпохе Первой революции, даже после двух сепаратных съездов в 1905-м, даже после предательства и блока с кадетами, даже после партийного суда, Ленин не настаивал на окончательном расколе. Ему по-прежнему казалось странным, что РСДРП могут быть две. Организационные разногласия попытались преодолеть на 4-м объединительном Стокгольмском съезде в 1906-м. На 5-м в Лондоне меньшевики и большевики работали в одном зале. И только в 1912-м на Пражской конференции впервые возникает название РСДРПБ. Сиамские близнецы разорвались, образовались две партии с двумя ЦК и двумя ЦО, социал-демократ у Ленина, голос социал-демократа у меньшевиков. Что же стало соломинкой, сломавшей горб, два горба этому верблюду? А вот что. Спасители и упразднители. Антибольшевистская брошюра-памфлет, выпущенная Мартовым в 1911-м, с намерением пролить свет на деятельность большевиков и в особенности самого Ленина в эпоху 1905-1908 годов.